Люди как будто решили доссориться, досутяжничать, додраться из-за всяких малостей. Ну, конечно, есть дела, уже порожденные войной, это понятно. Но остальное, зачем все это? Из желания делать перед собой вид, будто ничего не изменилось, и жизнь идет своим чередом? Попытка схорониться от беды за чепуху мнимых забот? Я уезжаю, Борис Семенович. Пришел попрощаться. Как? Лицо Лунина странно скосилось. Савин злорадно отметил про себя ненаблюдательность Лунина, лишь сейчас обнаружившего его нулевую стрижку. Художник должен сразу замечать такие вещи. А может, он связал эту стрижку с летом, не с войной? «Зачем? Зачем вам ехать?» — говорил Лунин. «Закончите сперва институт. На вас этой войны все равно хватит. А война будет долгой. Долгой. Никак не короче Первой мировой». Он сказал это не с напором убежденности, а с тихой грустью точного знания. «Так какой же смысл отсиживаться?» — улыбнулся Савин. «Я понимаю вас». Лицо Лунина оставалось все таким же скошенным. «Вы не хотите, чтобы за вас гибли другие?» Савин поднялся, протянул руку. Лунин взял костыли и тоже встал. Савину сдавило горло. Лунин показался ему таким старым и таким непрочным на стебле своей длинной худой ноги. Они обменялись рукопожатием. Лунин задержал руку Савина в своей. Каким-то странным, неприсущим ему смятым голосом он сказал: «Вы очень хороший молодой человек, и вы умеете низать слова. Правда. И если даже у вас не окажется таланта, вы будете литературным критиком. Ну, дай вам Бог». В Москву Савин попал лишь в феврале 1943 года. После ранения и госпиталя ему полагался небольшой отпуск. Он съездил к бабке в Конюшково, уцелевшей, несмотря на то, что война дважды прокатилась по нему колесом, а затем махнул в Москву. В ту пору московская комендатура строго расправлялась с военными людьми, болтающимися без дела в столице. Но Савин здраво рассудил, что дальше фронта не пошлют, а ему туда и нужно было. Он не цеплялся за оставшиеся пустые дни отпуска. Пехотинец Савин побывал в аду и вынес оттуда странное спокойствие. Если бы ему предложили остаться в Москве и снова сесть на студенческую скамью, он отказался бы, не испытав даже минутного колебания. Ведь это значило бы, что его место на войне будет заполнено другим человеком, а там так страшно, что нельзя соглашаться на заместителя. Не строя никаких иллюзий, не думая о будущем, Савин хотел позволить себе единственную роскошь — перед возвращением на фронт повидать Лунина и отговориться за полтора года молчания. Он знал, что теперь сможет говорить. Застенчивость, неловкость, скованность мучительно неуверенного в себе молодого человека — все это осталось за порогом, куда нет возврата. На войне он отвечал не только за себя, но и за несколько десятков парней, именовавшихся стрелковым взводом. И это было так серьезно, что пришлось навести порядок в самом себе. О переменах, происшедших в нем, можно было судить хотя бы потому, как он владел сейчас своим телом. Предметы, населяющие мир, больше не бежали его рук, как испуганные птицы. Хоть это и глупо, и ребячливо, но его радовало, что он войдет к Лунину не прежним нелепым увольнем. Уезжая в Москву, он отоварил свой протаттестат, и командирская сумка была до отказа набита доп. Пайком. Две банки американской колбасы, плитка шоколада, сахар, кубики какао, табак и четвертинка спирта. Лунин не пил и не курил, но табак и водка были самыми большими миновыми ценностями в тылу. Знакомый лифт, еще более вихляющийся и дребезжащий, чем прежде, повлек Савина по ветхой сумрачной штольне. Серая февральская хмурость погасила цветные стекла витражей. Савин долго звонил у входной двери. Наконец ему открыла старуха, жившая стена в стену с Луниным.